за захват колоний. Эпоха войн может кончиться только после свержения капиталистической системы и основания на ее месте коммунизма. Перед приближающейся революцией Ленин готовил и теоретический фундамент, и организационные связи между социалистическими группами. Но для более широкой деятельности коммунистического интернационала существовало одно труднопреодолимое препятствие – отсутствие средств. Несмотря на умеренность и аскетический образ жизни, будущий глава коммунистического интернационала осенью 1916 года использовал уже все деньги из партийной казны. В сентябре или в самом начале октября этого года Ленин написал Шляпникову в Копенгаген: «О себе лично скажу, что заработок нужен, иначе прямо поколевать ей-ей. Дороговизна дьявольская, а жить нечем». Вместе с генеральным лозунгом превращения империалистической войны в войну гражданскую, Ленин, как уже отмечалось, выдвигал и частную задачу – желательность военного поражения России. Эту войну Россия вела против центральных европейских держав. Таким образом, поражение России могло означать только победу Германии. Следовательно, ленинский интернационализм, на словах осуждая германскую буржуазию, равно как и буржуазии других стран, на практике играл на руку германским социал-патриотам и в целом германской буржуазии и кайзерскому режиму. С реалистической точки зрения, ленинская доктрина была выгодна Германии. С самого начала войны он оказался агентом Германии. Именно в этом обвиняли его лидеры левых оппозиционных группировок непосредственно перед подписанием мирного соглашения в Брест-Литовске. Ленин и Людендорф практически имели одну задачу. Этот факт вовсе не подразумевает, что между ними существовало какое-либо оформленное соглашение. Это означало только то, что их линии в политике пересекаются, как отметил Троцкий. Трудно, однако, отмести предположение, что мысль о возможности формального соглашения никогда не возникала. Как уже отмечалось, в самом начале войны лидер австрийских социал-демократов Виктор Адлер говорил австрийскому министру внутренних дел, что Ленин мог бы при существующих обстоятельствах оказать важную услугу. Осенью 1915 года немецко-русский социал-демократ Парвус, участвовавший в русской революции 1905 года, объявил своей издаваемой в Берлине газете «Колокол», что он призван служить интеллектуальным барометром отношений между вооруженной Германией и революционным российским пролетариатом. Парвус намекал своим читателям на то, что германский генеральный штаб добивается революции в России. Следует отметить, что он употреблял в основном абстрактные фразы из резолюций Ленина. Но для Ленина Россия была только одной из составляющих генеральной политики интернационализма. Он не испытывал сожаления, что, согласно его концепции, Россия потерпит поражение. Но в своей газете «Социал-демократ» Ленин подверг Парвуса острой критике, обвиняя того в различном подходе при оценке политики Антанты и центральных держав, в защите пацифистов и интернационалистов Англии и одновременно националистов и ярых патриотов Германии. Далее он упрекал Парвуса в том, что тот лижет сапоги Гинденбургу, печатая хамские гимны этому воплощению немецкой народной души. Вполне естественно, что Ленин обрушился на Парвуса. Парвус слишком откровенно толковал ленинскую точку зрения, показывал, что она служит интересам германского генерального штаба и немецких социал-патриотов. Но с ними Ленин не хотел иметь ничего общего, относился к ним еще хуже, чем к кадетам. Одно время он даже был готов на практике примириться со Столыпиным, но он никогда не прекращал ожесточенных нападок на кадетов. Это было вполне в его духе. Суровые обвинения Парвуса в социал-патриотизме вовсе не исключали для Ленина возможности использовать его, как это станет ясно впоследствии, для связи с Людендорфом.